А что с Симмонсом? Придет время, и он сломает свою шею, подскользнувшись на ступеньке. Его служба крупному бизнесу может дорого обойтись Земле, но его неудача позволит свергнуть его и его людей из агентства. А если его неудача будет крупной, и Земля будет гореть, думаю, Майкл защищает Землю, но все же стоит за этим следить. Нужно быть очень осторожным. Кстати, проверьте новые технологии, он легко может начать экономический захват, используя податливость нашей экономики. Будет сделано. Глава 15. На сотни планет в различное время открылись звездные врата, и оттуда вылетели продолговатые корабли, вместе с ними вылетели еще стреловидные корабли, которые явно были истребителями. Это были войска Ордена Скорпиона, войска Майкла, все доступные на данный момент силы, были собраны во имя одной операции, цель которых довольно своеобразная – показать свою силу галактике. Для этого больше 2000 мужчин и женщин должны были провести беспрецедентную военную операцию, которой до этого в галактике никто не проводил. Никто не был в состоянии атаковать сразу же столько планет, по той причине, что это открытие сразу десятка фронтов, и любой властитель может пожать войну против объединенной коалиции, но даже если коалиции не возникнет, сразу десяток системных лордов, что начнет тебя атаковать, плохо скажется на твоих владениях. Другое дело, у Майкла не было владений, не было никакой официальной границы, не было перечня миров, которые входят в его империю. В этом отношении он практически полностью защищен, однако системные лорды быстро поймут свою проблему и начнут искать базы Майкла, что будет довольно сложно, учитывая, что у него доступ к полному перечню звездных врат в галактике, а не к гаулдовской урезанной версии. Скитаться по базам он может вечно. Как раз подобное расположение сил и позволяет ему вести войну сразу на несколько фронтов, что он и сделал. Во врата на полной скорости залетали стреловидные истребители, за штурвалами которых сидели опытные пилоты Люфтваффе. Их пальцы, как и много лет назад, сжимали рукоятки руб, ноги покоились на педалях, а небольшая вибрация корпуса свидетельствовали о том, что они перемещаются с большим ускорением. План операции был продуман заранее так, что опытные волки Люфтваффе, которые и сами были генералами и командующими, вспомнили родные штабы. Да, что там они и принимали участие в разработке этой операции. Заранее разведчики разведали цели с помощью дронов и наметили цели для атаки. Гаулды действительно были несколько расслабленными, потому что не ожидали, что разведчики будут такими, смесью высоких и примитивных технологий. Они даже не отслеживали радиосигналы, за ненадобностью. Планы Майкла базировались на опыте шестидневной войны Израиля. Он ее повторял довольно точно, благо имелись для этого все, а именно звездные врата. Рядом с каждой базой был склад с вооружением, и переснаряжение ракет занимало не так уж много времени, в пределах 20-30 минут. Так пилоты Айргати могли совершить за день десяток боевых вылетов, прям как в дни своей молодости. Однако стоит сказать, что к Айргати относились все силы, что могли пройти через врата и осуществлять полет в воздухе. Не только истребители, для войск космического десанта, цель которых будет находиться на поверхности планет, придумывают другие средства доставки, самой перспективной из которых является дроп-поды. Из-за инерционного демпфера резкие маневры дроп-пода никак не будут влиять на пассажиров, поэтому десант сможет пройти любую систему обороны в кратчайшие сроки и буквально свалиться на голову операторам ПВО и ПКО. Однако важнейшим фактором того или иного наступления все еще являются звездные врата. Тем временем в одном из десантных прыгунов: «Скажите, Владимир, вы же были врагом с Джоном, так почему вы так ладите, буквально как родные братья?» — спросила Целиса, одна из женщин Джаффа, что приписаны к одному из десантных отделений. Пока они еще не вошли во врата, и у них был час, почему не поговорить? «Все очень просто», — ответил ей мужчина. «Потому что по сути мы одинаковы, ни лучше, ни хуже, одинаковыми. У нас один и тот же набор приемов, практически одни и те же взгляды на жизнь. Другое дело, что у нас были различные идеологии, точнее у наших стран были различные идеологии, с помощью которых они пытались завоевать господство на планете. Когда же Майкл нам показал, что мы бесконечно маленькие песчинки в космосе и нас может уничтожить любой из гаулдов, всем стало не до шуток. Может, у нас вновь пойдут эти противоречия? По сути, на данный момент есть две системы управления, в которую верит каждый из сидящих здесь. Мнение, что людям стоит доверять свою свободу, и мнение, что этого не стоит делать. У каждого из этих мнений есть свои сторонники, а также свои противники. Мы больше служили каждый своему государству и защищали его интересы. Не то чтобы мы друг друга ненавидели, в бою бы убили не задумываясь. А так, нам уже нечего делить. Это напоминает Джаффа. Ведь если убрать системных лордов, нам ведь тоже нечего делить, и незачем убивать друг друга. Хаем, вы считаете себя вассалами того или иного системного лорда? В вашем мировоззрении нет разницы между государством и главой этого государства. Можно ненавидеть главу государства, но служить государству, в вашем варианте такого невозможно. Да и как показывает практика, людям всегда есть что делить, и есть за что друг друга убивать. Такова судьба. Понятно. Кажется, я понимаю. Это хорошо. Эрих Хартман откинулся на спинку ложемета и сильнее сжал руб. Вот и опять ему придется вступать в бой. В отличие от других планет, их элиту бросили против одного из центральных миров Маридган. Они прикрывали отряд штурмовиков и должны были очистить для них небо любым способом. Приказано было держаться, пока наземный отряд не эвакуируется, и если нужно будет идти на таран. Сам Эрих уже давно был стариком, в него, конечно, вдохнули новую жизнь, но единственный раз в своей жизни он держался и вставал каждый раз после очередного удара. В советских лагерях советы обвиняют немцев в бесчеловечном отношении к людям. Эрих не будет это отрицать, он добавит, советы были хорошими учениками, правда, он бы еще поспорил, кто у кого и чему научился. Нет, немцев не убивали в газовых камерах, не распинали на крестах, не травили овчарками. Нет, вот последнее было. Много чего было, однако самой страшной пыткой было то, что из них пытались сделать животных не людей, а сломленное стадо. То же самое делали в концентрационных лагерях немцы, и то же самое делали советское правительство. Они отомстили всем солдатам, что сражались на Восточном фронте и попали к ним в плен. Для молодого парня 10 лет в тюрьме оказались очень сложными, но он прошел это испытание с честью. К несчастью, не все смогли это сделать. Вот на радаре показались две отметки, вражеские глайдеры, он без сомнений, повел свой стилет, прямо на них и одной меткой очередью сбил одного, а потом через несколько мгновений второго. Совершенная система прицеливания, в комплекте с его навыками, позволяет буквально изничтожать самолеты противника, а ведь он еще не использовал ракеты. «Минус два», — сказал Хартман по связи, хотя система уже отметила уничтожение двух кораблей противника. Майкл привел на эту планету всю земную пилотную элиту, так как это не просто колония какого-то Гаулда, это тронный мир Морриган. Конечно, она не введет в атмосферу Хаттеки, так как будет бояться задеть свои производства, однако количество глайдеров может быть просто запредельным. Конечно, уже все наземные места базирования уничтожены ядерными зарядами малой мощности, однако оставались еще те силы, что размещались на самих Хаттеках, что охраняли планету, а ведь есть еще Элкиши. Именно для этого члены истребительной команды несли на своих бортах несколько ракет с разделяющейся боеголовкой, которая способна поразить до 12 целей одновременно. Новинка ученых Майкла, сразу же как в рядах Майкла появились Гаулды, разработка проектов ускорилась, а многие земные идеи, которые так и не были реализованы, обрели второе дыхание, например, легендарный ракетный ранец. Сейчас им оснащены некоторые специальные подразделения, что действуют на Земле. После возвращения на родину он был разбит и сломлен, в особенности опять переживать смерть сына, который умер в 47-м, он так и не провел с ним достаточно времени. Ох, его бедная Урса. Теперь же война пришла из космоса, и им, как в молодости, пришлось сесть за штурвалы, вновь обрести крылья, которые давно были обрезаны. К тебе приближается 12 истребителей, приготовься. Еще 12 на мой счет, будет 14 те. Не зазнавайся, Бобби, может, ты и лучший снайпер в ВВС, но теперь всем правит ракеты. Отшутился Бархорн. Ой, кажется, счет я веду. У меня уже 9, люблю ракеты, Бобби, малыш, позывной Хартмана в Люфтваффе. Гаулды предоставляют нам все ресурсы, чтоб мы стали космическими легендами, ответил Хартман и заложил вираж, но уже увидел плотную группу глайдеров, что приближалась к городу Морриган, поэтому он начал подготовку процедуры по запуску ракеты. Он решил напасть на них сверху, так как если бы он запустил бы ракету снизу, из-за гравитации планеты, разделившимся ракетам могло не хватить импульса, чтобы долететь и скорректировать свой маршрут до всех целей. А Хартман всегда предпочитал стопроцентные атаки. Это даже укрепилось, когда он стал старше. Зайдя сверху на глайдеры смерти, он подождал, когда система прицеливания учтет положение всех кораблей и после этого плавно нажал кнопку пуска ракеты. И вот она сорвалась с пилона, неся смерть минимум 12, максимум 24 пилотам. Война бессмысленна, однако Джаффа олицетворяют собой тех, кто будет убивать его внуков и правнуков по приказу всяких рептилий в голове, и он не мог позволить им выжить. Два хаттака вышли из гиперпространства прямо в системе, где уже были 4 подобных корабля. Сразу же командир 4 и краткое кораблей вышел на связь с двумя. «Именем Херуу раздавайтесь, на милость моего господина». «Значит, Белус решил начать играть в свою игру», — скучающим голосом сказал мужчина в командирском кресле. Он упирался на свой кулак и вообще смотрел на командующими силами Херуура со скучающим взглядом. «Что ж, так бывает. Надеюсь, его смерть будет быстрой. Я предлагаю вам сдаться, в противном случае вы будете уничтожены». «Ты в меньшинстве, как смеешь ты предлагать подобное мне?» — взревел Гаулт. «Хаэм, ты знаешь, кто я?» — с такой же скучающей интонацией сказал его оппонент. «Я Силкит, я помню, как мне отдавал приказы Апип, а ты? Чем можешь похвастаться ты? Я притащу твою голову своему господину. А что если наоборот?» Этот вопрос поставил в тупик командующего силами Херуура. «Что если я выиграю у тебя и обижусь на тебя? Сможешь ли ты выдержать мой гнев? Так почему ты так сильно оскорбляешь меня? Эх, молодость, стоит вас научить, как уважать старших. Твоя смерть покажет, что такие молокососы, как Херуур, не смеют раззеваться свой поганый рот на истинных лордов систем. Убейте их». Корабли приняли незнакомую формацию, разлетевшись на максимальные дистанции, пытались окружить меньшим количеством кораблей большие, из ангаров вылетели мла. Командир Херуура тоже решил сблизиться, однако очень быстро понял свою ошибку, когда навстречу его глайдерам полетели отнюдь не мла, а какие-то снаряды, в очень большом количестве. Взрывы просто уничтожали всех глайдеров, те, что пытались уйти, их догоняли и уничтожали. За каких-то 30 секунд командир лишился всех своих глайдеров, а потом его офицеры доложили, что к ним приближаются другие объекты, которые куда более габаритные, чем прошлые. «Уклонение. Обстреливаем их из всего, что есть». Командир запаниковал, и это решило судьбу его людей. Тяжелые торпеды врезались в щиты кораблей и сдетонировали с мощностью 2 гигантон. Первые удары не пробили щиты, но командующий быстро понял, что это конец. У него на щитах осталось всего 10%. «Отступаем, отступаем». Приказ его запоздал, ведь очередная волна ракет вынырнула из недр вражеских кораблей, которые как в тире расстреляли его. Командир теперь понял тактику Силкит, ведь глайдеры могли помещать этим торпедом достигнуть его кораблей, но теперь ничего не мешает, ведь корабли не могут обстреливать столь быстро движущиеся объекты. Это были последние мысли командующего сил Херуура. Перед тем тяжелые торпеды воткнулись в его корабль, и он был мгновенно дезинтегрирован. «Всем силам начать штурмовки разведанных мест скопления вражеских войск», — приказал Майкл, когда он был совсем над планетой. От хаттаков начали отделиться цилиндрические объекты, а также объекты, которые землянин бы принял за переделанные вертолеты, полетели в городам. Это не было самым масштабным вторжением, в котором участвовал Адам, однако оно точно было одним из самых запоминающихся, потому что авиация и корабли хорошо прошлись по основной инфраструктуре врага, и осталось только завершить то, что они начали, и захватить Белуса. У того только один путь – к вратам, и командование это прекрасно осознает, поэтому они умышленно оставили этот путь открытым, оставив только несколько групп в засаде, для того, чтобы перехватить отступающего лорда. «Конвой появился», — доложил один из наблюдателей. «Попробую сначала дипломатию», — сказал Адам, который уже в достаточной мере освоился со своими способностями. «Решай сам». Отряд Джаффа отступал очень быстро, когда в городе грохотали взрывы и автоматные очереди. «Вот и сбегает правитель планеты, оставляя своих людей умирать, трус». Адам выпрыгивает прямо перед ними, нацелив на них свой тяжелый пистолет. Джаффа в ответ прицелились в него, а Белус активировал щит на своем ленточном устройстве. «Остановитесь», — приказал Адам. «Вы видите, что он убегает как трус. Сейчас у вас есть выбор, не мешать мне или же умереть. Так что выбирайте. Убейте его», — кричит Белус. Джаффа направили на него свои посохи. Он же в ответ без какого-то либо колебания выстрелил 3 раза из своего пистолета. Троих Джаффа просто распылило в кровавые брызги. Адам использовал специальные пули, которые должны взорваться мелкой шрапнелью в телах жертвы, из-за чего союзников облило потоками крови, в особенности после того, как были повреждены крупные артерии. Ответные выстрелы Джаффа попали в выставленный щит. «Вы не причините мне вреда, отступите, и тогда я вас пощажу». Джаффа не прореагировали. «Что ж, ваш выбор». Еще несколько выстрелов, и вот остались стоять только они с Билусом, в окружении кровавого месива. «Силкит послал за мной одного щенка, я не сдамся», — высокомерно начал Билус. «На твоем месте я бы придумывал оправдание, почему ты укусил руку, что предлагала тебе союз», — ответил Адам. «Не то чтобы Силкит этого не ожидал, однако хотелось бы услышать это от тебя, Билус. Умри, ублюдок». Он направил на охранника Майкла свое ленточное устройство, чтобы произвести ударную волну. Рука Адама трансформировалась, и оттуда высокчил клинок. Он проткнул Каракеш насквозь, пройдя сквозь щит. «А-а-а!» Щит исчез, так как был поврежден эмиттер, а Адам направил на него пистолет. Там хоть и оставался один патрон, однако этого было бы достаточно, чтоб убить Билуса. «Я сдаюсь, так бы сразу, прикажи своим Джаффа сдаться, заодно еще прикажи войскам Херуура сдаться. Они мне не подчиняются», — сказал испуганный Билус. «Хаэм, не имеет значения, иди», — и показал пистолетом, в какую сторону идти. В битве за планету Морриган участвовали множество отрядов, которых завербовал Майкл. Это были новые отряды, которые формировались очень быстро и готовились к использованию нового оружия, с высоким профессиональным уровнем. Отряд Шедоу состоит всего из трех рот, высокопрофессиональных солдат, чье содержание обходится в 4-5 раз больше, чем спецназа любой страны Земли. У этого есть свои причины. Сейчас чем больше вкладываешь в пехотницу, тем больше отдача. Шедоу не входит в стандартные схемы командования войск Майкл, подчиняются исключительно главнокомандующего, выполняя роль его личных оперативников, выполняющего неафишируемую для остальных участников Союза работу, такие как ликвидация неугодных лиц по всему миру, или же прикрытие агентов, которых используют для разведки. В частности, именно они прикрывали Осириса на всякий случай. В принципе, все это может сделать и подразделение разведки, однако у каждого политического деятеля должна быть сила, которая способна помочь ему в борьбе за эту саму политическую власть. Также Шедоу помогут в случае свержения Майкла проземными фракциями и передачи Ордена Скорпиона, а теперь уже империи, земным политикам. Правильно сказал Генри Пимплстон. У Англии нет вечных союзников и вечных врагов. Постоянны только ее интересы, и наш долг их защищать. Как раз для выполнения заданий, которые связаны со сменой политического курса империи, будет использоваться Шедоу и Майкла как проводника политической воли новой империи. Однако благодаря особому расположению главнокомандующего снабжали этот отряд довольно хорошим вооружением, так что Шедоу являются довольно высокотехнологическими оперативниками, имеющие на вооружение вертолеты и боевые летающие дроны, которые с удовольствием используют в своих боевых операциях. Конечно, Майкл не совсем сошел с ума, чтобы передавать им хаттеки или какую-то космическую технику вне стандартных армейских протоколов, однако тяжелые бронетранспортеры на вооружении они имели. Кроме того, они являлись мастерами странной войны, во всяком для обычных военных, мастерами войны без линии снабжения, связи и четко поставленных задач. Только рекомендация, в какой-то мере они являлись профессиональными партизанами, впрочем, как и профессиональными штурмовиками, в определенной мере киллерами и специалистами по контеррору. Война вне стандартных протоколов и учебников – вот специальность Шедоу, и выполнение заданий с наименьшим количеством потерь из возможных, и выполнение заданий всегда, так как в отличие от тех же стран, наемники не могут с нуля обучать солдата, а потом эволюционировать его до сержанта, а потом и офицера, со временем повышая его уровень до спецназовца, специалиста по гибридной войне. Майкл пока не имел возможности организовать учебные заведения для военных, хотя делал шаги к этому. Сейчас он может разве что подбирать отставников или уволенных в запас. В большинстве своем на таких принципах и формируются составы отрядов ордена. Шедоу не является исключением. Например, Джек Харпер, командир Шедоу, не имеет руки, вместо этого у него есть хорошая замена, сделанная из высокотехнологических материалов. Армия не может обеспечить бракованный товар, как они считают, таким гаджетом, так как они уже списали и считают, что такое вложение в солдата не будет оправдано, так как они могут легко заменить этого офицера, практически таким же с сохранением опыта. А вот для Майкла деньги не являются такой уж большой проблемой. На новых технологиях, что предоставили Гаулды, Орден может оплатить любую операцию для своих солдат и офицеров. так как опыт, который позволяет сохранять жизни людям, важнее каких-то бумажек. Ординцы же гораздо более сплочение, чем регулярные войска, так как им подкрепление неоткуда ждать, и могут они рассчитывать только на себя, и они защищают Землю от космических врагов. Не будет волшебника с вертолетом, если пилот штатного вертолета не смог уклониться от ракеты, ниоткуда не появится лишний цинк патронов, если его не взяли, а не все можно взять у врагов. Технологии, конечно, намного упрощают многое, но не уровни доверия. Да, и у Джаффа точно не заваляется цинка патронов, разве что посохи можно взять. Что видно? Спросил командир наблюдателя, который осматривал место битвы. Сплошная свистопляска, ответила девушка. В первой волне около 2-3 тысяч нас атакуют. Майкл удачно использовал кучу ракет в первые мгновения боя, так что сейчас над нами не будет слишком много мошкары. Да и немцы дерутся что надо, сбивают глайдеры пачками, однако скоро у них закончатся ракеты, и они окажутся в меньшинстве. Нужно торопиться. Тут по шифрованной связи с Джеком Харпером связался генерал-лейтенант. Срочно выдвинуться в точку, которая передастся по резервному каналу. Приказ вывести всех, кто там есть, и груз. Примерно в 3-4 тонны. 20 человек. Центр уничтожить. Ожидаемое сопротивление до нескольких рот Джаффа, при нескольких танков. Защитный контур центра пока справляется. Груз и людей эвакуировать любой ценный. Сливавшая это наблюдательница лениво посмотрела на командира, который задумчиво своей искусственной рукой чесал свою бороду и с большим интересом смотрел на планшет. Похоже, какая-то очень интересная игрушка находится под угрозой. Хоть какие премиальные, 5 нулей, каждому, неплохо. А какая цифра в начале? 5, дерьмово. Каждый из них понимал, что за просто так Майкл не будет доплачивать сверхоговоренного контракт по 500 000 фунтов стерлингов, и тем более он не ожидает, что эту операцию вообще кто-то будет помнить, несмотря на то, что для ее выполнения придется использовать все, что есть. Да, что там, если в ходе операции они остановят один из клиньев наступления, это будет неудивительно. Нет, для Харпера Майкла сделал столько, что тот готов был идти за ним бесплатно, однако системный лорд никогда денежкой не обижал тех, кто следовал за ним. Хотя отношение оперативников ко многому специфическое, Джеку об этом рассказал один из починенных. Повредила племянница учительницы дочери этого товарища, так что доктора делали не очень приятные прогнозы. Однако оперативник сказал, что для помощи ему могут звонить в любое время. На следующий день учительнице позвонили из военного госпиталя, сказав, что к операции все готовы и что по первому требованию они поднимут в воздух вертушку со всем медицинским комплексом. Как рассказывал тот человек, учительница понравилась, правильному учат детей, не социал-дарвинистскому шизофреническому бреду, а как быть достойными людьми. Так что помощь таким людям, которые учат этому, это правильно. Тут уже дело не в деньгах, а в знакомствах, в связях с людьми, которые готовы по первому звонку вылетать в любую точку для помощи товарищу или другу. Ладно, поехали. Наблюдатель подняла автомат, который лежал рядом, а Харпер проверил состояние всех подсумков, а общий сбор он уже объявил. Из высотки, где располагался штаб, начали выбегать люди, и сразу же запрыгивали в подъезжающие бронированные машины, а пулеметы на крышах под управлением операторов хищно водили стволами. Таких машин было 10, а в центре колонны еще ехал бронетранспортер. Харпер быстро забросил свою штурм-винтовку в третью машину и приказал выезжать. Поехали. Полная скорость. Ракетно-пулеметные беспилотники уже полетели к той точке. На эту операцию Харпер взял 70% первой штурмовой роты, и по плану планировалось быстрый огненный налет с вывозом всех заинтересованных лиц, а также подъем грузовой вертушки. Груз пойдет по воздуху. Майкл пообещал, что несколько летающих машин будут гарантированы для прикрытия, однако бывший майор отказался. Незачем на вертушку вешать дополнительную мишень, людей будут вывозить по земле. Быстрый брифинг, так как довольно экстренный случай. Элеонора Вайс, 25 лет, работает в одном из секретных, недавно перешла под командование Морриган, сумела обнаружить что-то очень важное для Майкла. Груз и ее нужно вывести оттуда целыми и невредимыми. Об операции после выполнения забыть. Все солдаты согласились, что скорее всего им лучше все забыть. Колонна из бронированных машин на максимальной скорости несется по темным улицам города, где вдалеке виднеются пожары, Все-таки организовать оборону такого города довольно сложно, учитывая количество его населения. И Джаффа с этим так себе справлялись, учитывая, что в любом месте, где они появлялись, их обстреливали с плазменных пушек. За несколько километров от требуемой точки колонна столкнулась с противодействием в лице передовых штурмовых групп противника. Без поддержки танков, передовой дозор в составе одной машины открыл ураганный огонь из 15-миллиметрового пулемета, который быстрыми и точными очередями с поддержкой тепловизора быстро ликвидировал проблему, состоящую из 15 человек, не готовых к такому противостоянию. Существенную роль, разумеется, сыграл пулемет, который имел возможность простреливать бетонные перекрытия, а кое-где и совсем разрушал стены, лишая наступающие части Джаффа укрытия, а потом и жизни. Стоит также сказать, что колонна двигалась, стараясь обходить патрули оборонительных частей Морриган, так как воевать со всей ее армией в их планы не входило, однако этот маршрут, как показывал беспилотник, оказался самым малолюдным. Упоминание также заслуживает то, что наемники нарушали все мыслимые предписания по движению в колонне, кроме нескольких, так как эти предписания знали не только офицеры союзной армии, но и противники. Конечно, водить с несоблюдением элементарных правил в условиях гражданской жизни может быть опасно для дорожного движения, а вот в случае войны. Движение продолжилось, тяжелые бронированные джипы с пулеметами на крыше таранили, если требовалось, брошенные телеги. И вот они подъезжают к высокому неприметному зданию, окружая вход в самое здание, а пулеметы стреляют до раскаленного ствола, так как пехотинцев Гаулдов тут было очень много. Похоже, тут проходил один из второстепенных оборонительных периметров. Харпер вместе со всеми вылез из бронированной машины и нажал тангетку рации. Очистить округу, сюда должен сесть вертолет. Отряды по 6-7 человек быстро рассредоточиваться по всей окрестной территории. По плану, они должны обеспечить зону безопасности в радиусе 700-800 метров, дабы вертолет мог безопасно сесть и также безопасно улететь, и чтоб ни одна гнида с РПГ или стингером не смела его сбить. Поэтому всех этих гнид требуется отправить в рай. Конечно, у Джаффа нет стингеров, однако у них есть портативные пушки высокой мощности. Оксид-4, обнаружена бронетехника противника, в составе 4 бронетранспортеров. «Приближается к вам», — сказал оператор беспилотника, который все еще висел над ними. «Уничтожить», сказал командир подразделения, когда две ракеты прочертили две линии в направлении врагов и взорвались. Командир приказал: вперед, добить остатки пехоты, затем установить наблюдательный пункт. 7 человек побежали туда, куда указывали им, в результате выбежали на небольшую площадь, где ярко горела техника, а солдаты были контужены и не способны сражаться. Оперативники направили на них свои винтовки и нажали спусковые крючки. Короткие и экономные очереди, наведенные твердой рукой, расстреливали оглушенные людей и практически сразу же проводили контроль. Однако не всем так повезло, на одном из участков возникли серьезные проблемы с колонной бронетехники, которая резко захотела прорваться как раз к исследовательскому центру. Оперативник берет РПГ и встает на колено, целится в крышу башни танка и через секунду стреляет. Ракета пролетает 10 метров, пробивает тонкую броню и, скорее всего, поджигает боеприпасы. Танк взрывается. В этот же момент взрывают замыкающий танк. Колонна заблокирована. Боец Шида уложит гранатомет и берет штурм-винтовку. Войска начинают палить по всем, кто был внизу, в том числе и из тяжелого вооружения, которого было в избытке, да и на данном направлении было на редкость удачное место для засады. Оперативник стреляет в солдата, который уже целился в него, правильно, ибо нифиг. Сразу же стреляет в того, кто сзади, затем в еще одного. В условиях превосходства высоты, а также пробития бетона и кирпича, это довольно существенно. Так продолжается, пока винтовка не перестает стрелять. Патроны кончились, в принципе логично, так как их всего 30. Оперативник быстро перезаряжается и целится снова. Стоит сказать, что очень много бронетехники уже горит ярким пламенем от действия РПГ. Один из последних бронетранспортеров наводит свою 30-миллиметровую пушку на то место, где стоял боец. Вот дерьмо. И мужчина без всякого страха прыгает с четвертого этажа на какие-то развалины. Там хоть можно сгруппироваться и как-то выжить, а после знакомства с пушкой бронетранспортера хоронить будут в закрытом гробу, если, конечно, ложек хватит, чтоб собрать. Оперативник приземлился на редкость удачно. В двух смыслах, в положительном, так и в негативном. В положительном потому, что он ничего себе не сломал, только ушиб сильно правую ногу, Во втором смысле, упал он рядом с Джафай без винтовки. Он быстро выхватывает пистолет и открывает огонь. Стандартный пистолет вмещает в себя 15 патронов. Несколько из них оперативник потратил зря, так как не смог взять верно прицел из-за дезориентации. Однако одна из наугад пущенных пуль смогла достать одного солдата. Он нелепо вскинул руки и упал. Остальные же предпочли обстрелять его с более дальней дистанции. Мужчине повезло скользнуть в проулок, угол которого быстро начал дырявиться плазмой, а в один из этажей попала граната. Видом солдат неправильно прицелился, и гранат попала не в проулок, а в этаж. Но война переменчива, и ты можешь из охотника превратиться в дичь. Поэтому оперативнику быстро пришли на помощь из другого проулка, в секунды расправившись с врагами. «Батчер 7, ты там жив? Не дождетесь, только ногу ушиб. Как там бронетранспортер? Горит». Тем временем на других участках ситуация была более стабильная. Мелкие группы, конечно, пытались атаковать даже сквозь дома, но батальон лишился почти всей третьей роты техники, которую та имела, на совсем рядовом направлении. Для переформирования и для запроса артналета или авианалета командиру требовалось время, которое ему не дали. Оператор дрона, по каким-то понятным только ему признакам, определил местоположение командира батальона и пустил туда ракету, зафиксировал попадание и быстро ретировал, так как ожила противовоздушная оборона. Теперь у этого батальона еще будет головная боль, кто главный. Обычно начальник штаба где-то рядом с комбатом, а командиры рот обычно командуют своими подразделениями тоже вблизи. Пока поймешь, живы они или нет, передача командования и все прочее. Глядишь, и война закончится. Конечно, шутка, но только наполовину. Нет, если найдется инициативный командир, то все произойдет быстро, однако даже с таким инициативным, они не полезут без подготовки на наемников, так как успели оценить их силу. Тем временем Джек Харпер нашел Элеонору Вайер, которая вместе с остальными учеными забаррикадировалась в одной из лабораторий. Чтоб эвакуация прошла быстрее, оперативники взорвали стену, так как движимые адреналином ученые действительно качественно провели баррикадированные. Элеонора Вайс, обратился наемник к девушке. «Я пришел, чтоб вас спасти. Где груз?» Девушка на несколько секунд растерялась, затем указала на две роботизированные платформы для перевозки крупногабаритных грузов. «Только осторожней, они не должны сдетонировать». «Насколько не должны?» – уточнил наемник. «Ничего не будет в радиусе 10 километров. Это экспериментальная бомба «Морриган». Она использовала кое-какие технологии, к которым не должна была получить доступ». Харпер отложил данную информацию у себя в голове и пообещал ее довольно быстро забыть. «А может, свинтим детонатор? Там очень сложная электронная система наведения с несколькими степенями защиты. Конечно, мы старались предусмотреть все, однако быть с ними максимально нежными. Хоть в теории в бомбы можно стрелять из тяжелого вооружения без последствий, однако я не хочу проверять степень надежности своей работы». Харпер все понял, поэтому перепоручил Нину двум солдатам, и они быстро повели ее к одному из бронемашин, а сам вызвал вертолет. «Аватар-1, нужна твоя тягловая помощь. В темпе», — говорит Абадан-1-4. «Мы окружены на автозаправке в точке КР-12. Держим оборону. Требуется помощь», — говорит Абадан-3-7. «Мы окружены на складе боеприпасов в точке АА-12. Держим оборону», — говорит Абадан-1-5-3. «Мы окружены на станции лошадей», — говорит Абадан-5-6-9. «Мы окружены в магазине в точке БД-35. Держим оборону», — говорит Коготь-3-3-6. «Мы окружены на мосту Сомерс. Держим оборону», — говорит Абадан-1-1-4. «Мы окружены в высотном здании в точке ЦФ-15. Держим оборону с 15 по 20 этажи», — говорит Маркер-1-3. «Мы окружены на площади Елизавет. Держим оборону». В строю осталось 7 единиц бронетехники. Однако командиру Шидоу об этом не стоило беспокоиться, так как на его направлении замечена небольшая остановка наступления в связи с большими потерями в людях и технике. Конечно, как бы не весело было воевать с регулярными частями Джафа, однако это совершенно невыгодно Джеку Харперу, поэтому он хотел очень быстро отступить, запечатав бункер, как и было приказано. Вот над крышей строения появился транспортный вертолет, в который по-быстрому затолкали боеголовки, и пилот очень быстро полетел, а рядом с ним полетели дроны. Здание же просто заминировали, вместе с тем, что почистить все банки данных компьютеров «Морриган». «Едем». И вновь вся колонна взяла очень быстрый старт. «Отступаем», — крикнул Джека Нилу. «Я должна ей помочь», — крикнула в ответ Картер, проверяя пульс у молодой девушки. Они были на этой планете совсем недолго, но сразу же увидели глайдеры, что напали на деревню, без какой-то видимой причины. Отряды ЗВ сразу же начали эвакуацию гражданского населения и вступили в бой с отрядами Джаффа, что уже высадились из десантных челноков. Когда Саманта делала искусственное дыхание девушке, та резко схватила ее за голову, мешая отстраниться, что-то проникло в ее горло, до того, как сработал рефлекс стиснуть зубы. В следующее мгновение Картер подняла глаза, и они сверкнули. «Прощай, старый друг», — сказала девушка, закрывая глаза. «Прощай, мне будет тебя не хватать», — ответила Картер. Она положила под тело своей бывшей хозяйки гранату, что была у Картер, вынув чеку. Не было возможности избежать того, чтоб системные лорды не воскресили ее бывшую хозяйку, поэтому нужно было действовать быстро. Тут ее отступление прикрыл Джаффа символом апофиза, это был его первый воин, Тилкс Чулака, предатель. В кого же она попала? Что, Силкит? Подумала Токра, когда обнаружила кое-что интересное в мыслях Саманты. Примечание к части. Я должен признаться, я тайный гаут, строю свой космический корабль, чтоб вернуться и принести всем счастье со своим хаттаком. Пожертвование на корабль. Приватбанк 5168-7554-6955-2026. Глава 16. База-приют. Центр оперативного командования. Промежуточные итоги нашей вылазки довольно хороши. Осирис докладывает, что атакованные нами системные лорды просто в бешенстве и не могут мыслить здраво. Они требуют моей головы. Херуор потерял значительную часть своих войск и тоже вне себя от ярости. Все идет очень хорошо. Что с Белусом? Мы отправили группу на ту планету, где обнаружили представителей расы Анас, и передали их представителя и Белуса им. Также передали свое предложение о союзе. Они никак не ответили, однако выразили благодарность тому, что мы привели преступника. Мда, не все готовы работать с Гаулдом. Тяжело, сказал я. Как там планы развертки учебных заведений на союзных нам планетах? Знания о действиях крупных пехотных подразделений имплантированы в 30 тысяч человек. Еще 5 тысяч сформировали ВВС, как пилоты, так и техники. Сейчас идет активное перепрофилирование производства на военные рельсы для производства кораблей класса Ктулху, вместе с истребителями и бомбардировщиками. На исследовательской станции на спутнике дальней планеты системы развернуто производство тяжелых ракет и торпед. Да, думаю, скоро гаулды придумают скорострельные пушки, чтобы сбивать их. Это наиболее логичное решение, мы слишком много их использовали, и если глайдеры их не особенно заботят, то вот крупные корабли будут прикрыты. Я размышлял над следующим шагом, который мне стоит сделать, и шагами гаулдов. У меня есть генеральный план, однако тактические шаги нужны и очень важны. Сейчас у меня есть постоянный приток лояльных мне гаулдов, вместе с опытными земными оперативниками, они уже принесли мне достаточно информации. В частности, был захвачен еще один глаз гаулдов, отчего общая мощность главного орудия флагманского корабля увеличилась в несколько раз. Он способен поражать любые цели с одного удара, неважно, у них есть щиты или нет. Сейчас происходит развертывание общих военных сил, и я наращиваю силы. Джаффа Белуса были пленены и отправлены в концентрационный лагерь на одной планете, где происходит первичная оценка потенциала новичков. Конечно, это не немецкий концлагерь, а больше тюрьма. Вся планета является тюрьмой. Все потому, что врата расположены на орбите, есть довольно мощный военный контингент, который в основном нацелен на новичков, а вот те, кто не захотел присоединяться ко мне, свободно могут устраивать колонию Джаффа на планете. В случае, если нужно будет сменить симбионта, они могут обратиться к администрации, а в остальном они полностью свободны, даже их семьи будут с ними. Атаковать крепость они не смогут, она имеет слишком сильную защиту. В итоге для Джаффа это практически курорт, который им в скором времени надоест, и они придут на вербовочный пункт. Из Джаффа я создал специальный отряд, что назвал арбитры. Они должны на мирах контролируемых империи следить за соблюдением галактических законов, а также выступать в качестве охраны для приглашенных специалистов, таких как инженеры, учителя и так далее. В общем, для федеральных служащих, в отличие от гаулдов, что проводят регулярные набеги на свои земли без постоянного контингента, я соединил все планеты своей империи. Их пока не так много, всего 20, в том числе та планета, где чуть не казнили Тилка. В основном я поставляю на те планеты различные товары, предоставляю школы, вместе с педагогическим персоналом, который с радостью убегает из СНГ в галактику и готов с нуля поднимать образование, потому что я назначил учителя довольно высокие зарплаты, заодно немного подлечив еще живых педагогов временем ликвидации безграмотности, которые четко знают, чему и как учить людей практически средневековья. Также, я продаю довольно много оружия, устанавливая первичные денежные отношения. Продаю, если честно, по скидке, в основном для охотников и промысла, в том числе и для защиты. Джаффа также должны были следить за нормами охоты, а также за оборотом оружия, потому что у нас четкая система выдачи оружия. То есть Джаффа проводит курсы по пользованию винтовками, в основном их продаю фермерам и охотникам, так чтоб даже самый тупой понял, и удостоверивается, что у каждого есть оружейный сейф. То же самое касается и устаревшего обмундирования, я их по дешевке скупаю по всей земле и продаю на своих планетах. Это касается в том числе качественной обуви, разных размеров, очень сильно зашли галифе и теплые одежды, с которой у людей всегда была напряженка, а также начал поднимать медицину. На каждую планету отправились некоторое количество врачей-исследователей, которые изучают местные болезни, изучают местные методы лечения, а также обучают местных использованию передовых методов медицины. На планетах быстро возводились крепости, этакие военные городки, в которых располагались как Джаффа, так и персонал, что должен был улучшать жизнь населения. Именно там располагалась школа и больница, а также бункеры для спасения населения. В каждой крепости был генератор и эмиттер щита, вместе с пунктом управления ракетами класса «Земля-космос», а также «Земля-воздух» и «Земля-земля». Даже такая одинокая крепость может отбить нападение, состоящее из нескольких крупных кораблей. Впрочем, все зависит от тактики противника. Это моя генеральная программа развития народов галактики. Я уже подготовил проект формирования нескольких высших учебных заведений. Первый – Имперская академия наземных войск. Вторая – Имперская академия космических войск. Третья – Имперская техническая академия. Четвертая – Имперская гуманитарная академия. Думаю, из названия и так понятно, для чего они предназначены. Именно эти четыре высших учебных заведения должны зацементировать империю, наравне с армией. К несчастью, я пропустил время, когда можно было перехватить или как-то засветиться перед талланцами, однако я быстро определил координаты их мира, и туда уже отправилась научная миссия во главе с Макки, да это по сути быть мусорщиком, однако, любая информация по талланцам достойна любых вложений. Если гаулды объединятся в коалицию, тогда у нас не будет ни единого шанса. Именно этого я и хочу. Я хочу, чтоб у них появилась коалиция, которую можно разбить. Гаулды уважают только силу. Пришлось разъяснять базовые принципы. Коалиции гаулдов в это время не будут слишком сильными, мелкие лорды объединятся под рукой сильного, однако равный не подчинится равным. Сейчас преимущество будет у двух лордов, Кроноса и Херроура, Апофис не присоединится к коалиции, это не в его стиле. Кроме того, он претендует на место верховного лорда систем, если он заключит с кем-то союз ради моего уничтожения. Это поставит его в глупое положение. Я даже помогу им сформировать коалицию, чтоб уничтожить их одним ударом, заманив в какую-то ловушку, сказал Васильчиков. Верно. Каждый из лордов предоставит свои корабли для штурма моей центральной планеты и моего убийства. Что я им предоставлю? Объединенный флот возглавить кто-то из старших лордов, может Кронос или Херуур, а возможно и оба сразу, на всякий случай, и тогда они погибнут. Быстрый разгром коалиционных войск даст моим союзникам перейти в наступление и захватить все новые территории. Разгром коалиционных войск в течение следующего года позволит выйти на свет Сокору, который обладает колоссальным военным потенциалом, и вступить в битву. И все системные лорды младшего звена окажутся под перекрестным огнем нашей с Ю коалицией и Сокором. Быстрый и тотальный разгром и смещение полюса власти системных лордов. Возможно, именно тогда вылезет из своей норы Анубис, забрав остатки, попытавшись ударить нас в ответ, используя свои технологии, основанные на знаниях древних. Тогда в галактике образуется три силы. Я, Сокор и Анубис. Усилив восстание Джаффа, у нас будет преимущество в пехоте. В итоге выйдет паритет сил. Именно тогда можно будет убить Сокора, вызвав гражданскую войну в его владениях, и забрать его территории. Это же сделает и Анубис. И тогда останется нас только двое. И тогда вы активируете древние технологии ради Блицкрига? Спросил меня Васильчиков. Верно. Нужно поддерживать у Анубиса уверенность, что только он обладает древними технологиями. В противном случае, он отступит. Эта сволочь должна выползти на свет, должна быть показана всему миру. Стратегия не лишена своего изящества, однако разве это не поставит нас на грань разоблачения, когда остальные системные лорды поймут, что вы не лорд старых взглядов? Не имеет значения, к тому моменту я мобилизую 300-400 тысяч человек, при поддержке техники, я смогу захватить достаточное количество миров, чтоб ни о чем не волноваться. Восстание Джафа, же, поможет мне в этом. Ох, еще бы найти лекарство от их зависимости от личинок гаулдов. Джафа — это идеальная тяжелая штурмовая пехота, благодаря своей силе и выносливости. Под них уже специально разрабатываются тяжелые пулеметы. В комбинации с прыжковыми ранцами, это сделает их грозным противником, аналогом ВДВ. Быстрое сокращение расстояния, штурмовой удар всем чем есть, начиная от пулеметов, кончая гранатометами, потом столь же быстрое отступление, перегруппировка и опять атака. Хорошо, утройте тренировки всех полков МЛА, они могут стать залогом нашей победы, в условиях малого количества крупных судов, что есть у нас. Есть. Позже я дам вам список планет, на которые нужно устроить легкие рейдовые операции. Ничего сложного — выйти на Алкеши из гиперпространства и обстрелять их ракетами. Прицельная стрельба не так важна. Слушаюсь. Ай, все-все-все. Забил по полу Даниэль, когда Джелинар взяла его на болевой. Сэм, с тобой все хорошо, ты в последнее время стала слишком агрессивной. Тебе нужно больше тренироваться. Джафа обычно не такие либеральные, как Тилк. Хотя Тилк ни разу не либеральный. Сколько он уже Джафа убил без зазрения совести. Но он лучший Джафа. Думаю, остальные тоже стремятся к такому идеалу. Да, я думаю, что мне нужно будет таскать больше магазинов. Мне говорят, что я стал лучше стрелять. Согласна, ты стреляешь в сторону врага. Об общей точности стоит поговорить отдельно. Ты же такой же ученый, как я, пусть и в погонах. И я не помнил, когда ты сдавала норматив ворошиловского стрелка. Значит, ты говоришь, что советский шпион. Тут Джелинар была вынуждена прикусить язык, ее поведение явно выделяется в сравнении с тем, что было у Саманты. Она слышала, как командир Картер, Джека Нил, говорил Тилку, что у нее ПМС, мужлан. Хотя Сэм очень нежно к нему относится, хотя она ко всем нежно относится. Встретилась с Наримом пару дней назад и уже не разлей вода. Вот эта девушка. Хотя найти парня с ее-то работой. Нет-нет, запротестовал ученый. Хорошо, удалось что-то узнать о Майкле. Осторожно, начала Джелинар. Все же это была очень крупная цель, ради которой она тут и осталась, вместо того, чтобы сбежать и отпустить Саманту. Но она должна была узнать о Псилките как можно больше, учитывая, что агенты Токра сообщили о его деятельности, то это может быть очень опасно. Они давно предполагали, что кто-то из старых гаулдов вернулся. А находясь на земле, можно определить, какие планы у этого гаулда. Хорошо, что Токра используют специальный токсин в своем теле, чтобы притупить чувства Джафа на симбиантов. Это бывает очень полезно. Не больше, чем с последнего доклада, я, кажется, начинаю быть одержимым. Зачем? Он ведь помог тебе, дал инструмент, как спасти твою жену. Зачем быть одержимым им? Спросила Джелинар. В прошлом она была лордом гаулдов и видела в части поступков Майкла свой путь к искуплению. Однако может такой, как Силкит, измениться? И где правда, а где ложь в отношении Силкит? Он сказал, что он много древнее, что он представитель второй династии. Однако из касты воинов это давало много пищи для размышления, а также предположение Джексона, что он манипулировал землей, чтобы создать для себя армию. Это в стиле Силкит, в особенности то, что он так легко обнаружил и ликвидировал Сета, который тоже прятался на этой планете. Еще он явно кует тут свою армию, на планете, которая открыто бросила вызов Апофизу. Просто, я его не понимаю. Это так по-человечески — подозревать все, что не понимаешь. Майкл Стар, если мы правы, он может быть как величайшей угрозой, так и спасителем. Даже сама Джелинар не знала, как к нему относится. Он рассказал им о ней и о Гаршау. Он знал, что они перешли на сторону Токра. Он обладал просто колоссальной информацией, и это не могло не пугать. Он очень подробно рассказывал их истории, как будто следил за ними, так что несмотря ни на что, она должна собрать информацию об этой угрозе. И если это значит подавлять эту женщину в течение некоторого времени, так тому и быть. «Как тебе мой спарринг с твоим другом?» — спросила Джелинар у Саманты. «Отпусти меня», — взмолилась девшука. И тут Джелинар накрыли воспоминания. то как так же ее умоляла другая женщина, уже мертвая. «Прости, не могу, я была бы рада, однако не могу. Майкл является угрозой для Токра, он может угрожать нам, я должна убедиться. Токра, он упоминал об вас. Да, я видела. И хоть он кажется невраждебным к нам, однако это может быть только уловкой. Ты даже не представляешь, кто такой Силкит. У вас есть настольная игра, и вообще выдуманная вселенная, Вархаммер. Так вот, наш ужас перед Силкит равный такому, что есть перед Гзимчем в той вселенной. Конечно, Анубис был куда более грозным врагом, куда более великим манипулятором, но Анубис мертв, а Силкит вот он. Каждый его взгляд, каждый вздох и каждая эмоция может быть, как правдой, так и ложью. А может быть и правдой, и ложью одновременно. Вы не представляете, что за гаул Силкит. Если он пережил сотни жизней и сменил сотни имен, это значит, что его можно называть владыкой обмана, владыкой предательства. Сейчас вся галактика застыла в ужасе. Многие молодые лорды систем считают, что смогут победить его, однако он уже наказывает высокомерных. Его нападение на Чулак – это так дружеское похлопывание по плечу по сравнению с тем, что он устроил неделю назад. Он напал на более чем сотню планет. Понимаешь, Сэм, на сотню планет, одновременно в практически одно и то же время. Сотня успешных наступлений. Даже мне пришлось бежать от его бомбардировщиков, чтоб попасть под перекрестный огонь гаулдов. Несколько системных лордов по глупости решили, что на их планеты напал конкурент и, не разбираясь, затеяли свару. Ты понимаешь, что в присутствии Силкит все становятся настолько безумными, как Джексон. Я не знаю, запланировал ли Силкит то, что те системные лорды столкнутся, подкинул ли им информацию или ему было вообще плевать на это. Я боюсь его, Сэм, так что извини, но пока ты побудешь под моим контролем. Я думаю, что понимаю вас, но это мое тело. В других бы обстоятельствах это было бы по-другому, но потерпи. И вообще можешь немного попользоваться моей частью мозга, а также тем, что мое наличие улучшает твои собственные когнитивные функции, и заняться наукой. Какой наукой я займусь без эксперимента? Возмутилась хозяйка тела. Теоретической. И так и быть, в компенсацию я все же расскажу, как действует глайдер смерти, а то Силкит продал вам их, правда без инструкций, а вот у самого его есть уже готовые истребители и бомбардировщики, повторяющие больше земные образцы. Он активно использует ракеты. Да, он говорил, что видит потенциал в человечестве. Думаю, это правда. Другое дело, потенциал какой? Как слуг, как партнеров, как пешек, как врагов. Попыталась объяснить Бжелинар. Конечно, Силкит обычный разумный из плоти и крови, как и любой другой, наша собственная вера в его непобедимость ослабляет нас. Но как видишь, я не могу ничего с этим поделать. Одни либо высокомерно говорят, что он один и падет, другие же в благоговении сдаются. Он живое существо из плоти и крови, что может ошибаться, однако наш собственный страх дает ему такую власть над нами. Страх того, что это была не ошибка, а просто приманка, ведь такой, как он, не ошибается. Но ведь не все в это верят. Да есть молодые лорды, такие как я или чуть старше, но они обычно слишком высокомерны, чтоб включать голову, и являются еще более легкой мишенью для Силкит, чем старые. Но ведь он проиграл Ра. Ра – это вершина, это то, что уже мертво. Да, Силкит проиграл Ра, но проиграть Ра в интригах – это закономерность. Многие проигрывали ему в этом. Ра был слаб только перед военным нападением, и его победил Апофис, и ваш друг Тилк. «Ты в порядке, Сэм?» «Конечно, полковник», — ответила Джелинар. «Так решила размять кости нашего книжного червя. Тилка он бы не пережил. Кстати, Джексон, тебе пора пройти подготовку морских котиков, или зеленых беретов», — сказал Джек, стонущему археологу. «А в приливе мне нужно будет лежать, и в приливе лежать и с парашютом прыгать. Не бойся, с тобой будет Тилк. Эй, я знаю, там есть какой-то силовой экзамен. Вы хотите меня в больницу отправить?» «Да, есть силовой экзамен. Но думаю, в больницу ты отправишься быстрее». «Да, и если честно, времени у нас нет на то, чтоб ты полностью проходил этот экзамен. Так что проведем тебя по ускоренным курсам. Жду не дождусь тренировок с аквалангом. Поверь, там есть много интересного. Если что, я свое уже с бревном отбегал, и мне уже больше 40. И я полковник, а вы пока что рядовой». Начал издеваться над ученым Анилу. «Вообще-то я гражданский, а не рядовой. Кстати, может отправить к ним Тилка. Пусть получит заветный трезубец. Отправить лучшего воина гаулдов на квалификационный тест с лучшими воинами Земли. Неплохая идея. На самом деле Джелинар хотела исключить даже тень возможности, что Джаффа ее обнаружит. Хоть за эти месяцы мы рассказали Тилку очень много о тактике и стратегии наших вооруженных сил, однако ему, наверное, стоит куда более углубленно изучить все это. Конечно, вряд ли у него это займет много времени, все же он первый воин Апофиза. Хе-хе, действительно, хотя с пулеметом он обращается очень достойно. ЗВ-1, срочно в зал для брифингов, сказал голос из интеркома. Пойдемте, мальчики и девчонки, сказал Анил. Зал для брифингов. В зале сидел генерал Хаммонд во главе стола, а также мастер-братак вместе с несколькими Джаффа, это скорее всего были его ученики или высокопоставленные союзники. Тикмати, братак, приветствовал своего бывшего учителя Тикл. Тикмати, ответил братак, боюсь, у меня плохие новости, старый друг. Что такое? Воины Майкла совершили нападение более чем на сотню планет и на десятки системных лордов, ответил он. Более чем на сотню планет, а он не разменивается на мелочи, прокомментировал это Джек Анилу. Системные лорды в ярости, они объявили вознаграждение за его голову. Однако некоторые самые старые системные лорды отказались поддерживать их в этом стремлении. Есть слух, что к системному лорду Ю приходил лорд Осирис, и что они вместе с Изидой служат ему, вместе с лордами Мардуком, Сетом и Сехмит. Джелинар незаметно от всех сглотнула, по ее спине пробежался целая армия мурашек. Так как новости были далеки от тех, что можно было назвать хорошими, известие, что столько могущественных лордов живо, и все они подчиняются единственному верховному владыке, зародило определенные подозрения. «Это плохо?» – спросил Хаммонту Джексона. «Очень». Ранее Майкл говорил, что победил этих системных лордов, но то, что они ему служат, значит, что они во всяком случае были не мертвы. Осирис, Майкл называет его тем, кто придумал систему верований Земли. То есть он выдающийся политический деятель Гаулдов, представитель второй династии той же, что и Ю и Майкл. Они опасны, представьте Громыка, и помножьте это на буквально 20 тысяч лет выживания в настоящей социал-дарвинистской клараке. Скорее всего, это такт, с атакой на 100 планет, это просто политический демарш, чтоб показать свою силу своим возможным союзникам. Правильно сориентировался Джексон, не стоит забывать, что Майкл мастер планов внутри планов, так что возможно одновременно с атакой на 100 планет, он провернул какие-то свои дела, во всяком случае я бы так сделала, дополнил рассказ Джексона Джелинар. Никто особенно не будет копать, когда нужно буквально опросить свидетелей на 100 планетах. Что-то еще? Спросил Хаммонд Братака. Да, ходят слухи, что Майкл сокрушил системного лорда Нерти, но это слухи. Все члены ЗВ-1 и Хаммонд переглянулись. Тилк довольно точно сумел определить корабль Гаулда Нерти в телескоп, во время того, как она уничтожала население Ханки, а потом с помощью Кассандры взорвать земные врата. И информация, что плюс-минус в это время или через неделю Майкл сокрушил системного лорда, довольно неожиданная информация. И возникает чертовая ситуация, Кассандра результат экспериментов Нерти со сверхчеловеком, что значит, что Кассандра может банально почувствовать не тот ментальный фон, и из-за этого может случиться что-то очень плохое, ее рассекретит. Так что нужно как-то отвязаться от нужды встречаться с Кассандрой. Есть немного о том, как он ведет свои дела, сказал братак. Он полностью запретил на своей территории любое убийство девочек Джаффа, отменил институт жречества, а также ввел такое понятие, как конституция. Правда, так и непонятно, что это такое. Конституция – это свод обязательных законов, на которых строится общество. Законов, которые превыше воли даже правителя, быстро ответила Джелинар, пользуясь памятью Картер. Но стойте, разве это не сделает его уязвимым? Теперь кто угодно может атаковать его территорию как с космоса, так и через врата. Разве это не сделало его уязвимым или парией в отношении других системных лордов? Спросил полковник Анил. Должен был стать, однако он стремится заключить союзы с Ю, Бастит и Кали. Все происходит из второй династии. Их уже не так волнуют завоевания, как развитие своей внутренней экономики, ответил братак. Ю является полновластным правителем своего домена, в котором построил эффективную систему управления. Он не особенно хочет пополнить свою территорию за счет других, но и свою никому не будет отдавать. Апофис приказал мне послать несколько отрядов на различные планеты, что теперь принадлежат Майклу, ни один не вернулся. Так что через врата никак нельзя атаковать его домен. А с космоса. Сейчас идут обсуждения об формировании временного союза для атаки на Майкла, и его только что появившиеся миры. Но лорд Барал опасается и вносит сумятицу в ряды возможной коалиции, настаивая на том, что это может быть ловушка. Я бы тоже так же подумал. Слишком неосмотрительно для Гаулда, который носит имя Нирлахатипа. Он может стремиться разбить их всех одним ударом, предположила Джелинар. Так ему понадобится тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы гоняться за каждым системным лордом, а так, собрать всех в одном месте и убить. Вряд ли системные лорды сами полетят на битву, сказал Хаммонд. Как раз поэтому они и полетят, потому что рядом будет конкурент на славу, да и думаю, многие гаулды думают, как ослабить союзника в этой битве и захватить его территорию, или в выгодный момент предать, отозвался Братак. Это хороший шанс, чтоб изменить все положения в галактике. Это настолько захватило Апофиза, что он приостановил подготовку карательного флота на Землю. Он собирается напасть на Землю? Да, Хаммонд из Техаса, он стремится напасть на Землю. Земля множество раз выставляла его в плохом свете. Поэтому он хотел направить сюда два хаттака, однако Майкл своим нападением, в том числе и по его мирам, заставил его пересмотреть этот приказ. «Мне срочно нужно позвонить президенту». Генерал Хаммонд встал и пошел в свой кабинет, чтоб обрадовать главу государства. А какими силами он планировал нападать? Двумя хаттаком и большим количеством глайдеров. Сначала он бы нанес орбитальный удар по планете, уничтожив ваши войска. У него была уверенность, что он сможет разгромить ваш космический флот.